Ева. В этот раз мы договорились встретиться с Миком сразу в доме у Джереми. Сегодня празднования проходили по всему кампусу и даже кое-где в городе. Особенно активно этот день отмечал хозяин бара Никки, наливая пиво всем посетителям за свой счет. Нашим командам хотелось отметить победу в кругу приглашенных гостей. Несмотря на то, что вечеринка была, как обычно, закрытой, народа была уйма. Многих я видела впервые. Перед тем, как мы разъехались по общежитиям, Микаэль все же впихнул мне свою запасную спортивную майку. Когда я дома надела ее вместе с черными обтягивающими кожаными штанами, это казалось мне даже симпатичным. Сейчас же я почему-то просто сгорала от смущения, словно Мик оставил свое клеймо, чтобы все знали, кому именно я принадлежу. И у меня появилось искушение вернуться и переодеться. «Не дергайся, я считаю это очень крутым и милым», — пыталась успокоить меня Лив. «К тому же фамилия Фостер тебе очень идет. «Предательница», — я шутливо слегка толкнула ее в бок. «Да ладно тебе, увидишь, как умрут от зависти хоккейные зайки. Правда, есть риск, что они сорвут с тебя эту майку как трофей. У тебя под ней красивое белье. Не думаю, что они настолько одержимые. Когда дело касается Фостера, они готовы на многое. Был случай, когда одна из девушек пробралась к нему в квартиру и дожидалась его там голышом. Какого хрена? Я чуть не споткнулась, представив себе эту картину. И что, Мик? Мой голос был слишком заинтересованным. Как истинный джентльмен попросил даму одеться и покинуть его квартиру. Я недоверчиво выгнула бровь. Неужели ему никогда не хотелось развлечься ни с одной из них? Они же сами себя предлагают. Сразу вспомнилось, как я назвала его геем в первый день нашего знакомства. Я густо покраснела. Надо же было такое ляпнуть. Пойми, Мик из другого теста. Ему не нравятся доступные, ему нужна особенная. И когда ты сделалась таким экспертом по Фостеру? Мы остались на лужайке перед домом, так как внутри было очень шумно. Просто я хорошо разбираюсь в людях. Вот взять, например, тебя. И что я? Краешки моих губ изогнулись в легкую улыбку. Тебе безумно нравится Микаэль, но ты упорно пытаешься этому сопротивляться. Я понимаю, что у тебя был травмирующий предыдущий опыт, но невозможно закрыться от всего, Ева. Ты сколько угодно можешь сидеть в своем панцире, но не сделаешь этим хуже никому, кроме себя. Ого, и правда круто. Только ты ошиблась. Я не без ума от Мика, но, возможно, он мне нравится. Совсем чуть-чуть. Как я и говорила. Лив щелкнула пальцами. «Отрицаешь очевидное. Психология — мой профиль». «Ладно, ладно, сдаюсь под напором твоего психоанализа». Я зашагала в сторону дома. Там как раз раздались первые ноты песни Дэдди Янки «Газолина». Мне нравилась эта песня. Интересно, как отреагирует Мик, если увидит, как я танцую под нее в его майке. Перед глазами сразу замелькали картинки поцелуя, как он наматывает мои волосы на руку и тянет вниз. Очень опасно думать об этом. Мне пришлось призвать всю силу воли, чтобы перестать думать о губах Микаэля. Учитывая нашу разницу в росте, майка Фостера слегка прикрывала мне ягодицы. Мы с Лив протиснулись в гостиную, которая служила сегодня танцполом. На одном из диванов, у стены, сидел Мик и о чем то увлеченно разговаривал с Чарли и Стефаном. «Кажется, мальчикам интересно и без нас», — слегка обиженно заметила Лив. «Предлагаю это исправить». Я утянула ее в центр комнаты, чтобы нас точно заметили. Двигаться мы начали почти синхронно. Наши фигуры, окутанные мерцанием фонариков, усеивающих стены, медленно и грациозно скользили в такт мелодии, как будто песня была создана для этого момента. Наша идеальная сообщница в моменте соблазнения. Движения бедер были плавными. Я слегка повернулась в сторону ребят и тут же наткнулась взглядом на Микаэля. По телу прокатилась волна мурашек и скрутилась тугим узлом внизу живота. Мик неотрывно следил за нашим танцем, в его глазах сверкал огонь, отражающий мою страсть и энергию. Я наслаждалась вожделением, которое отражалось в его глазах, и получила чистый кайф от осознания, что именно я была его причиной. Лив прильнула ко мне, обнимая и продолжая пламенный танец. Наши движения были слишком интимными. Окружающие нас студенты расступались в стороны. Отлично. План сработал. Мне захотелось еще раз взглянуть на Мика и увидеть огонь, который горит в его глазах. Соблазнительно изогнувшись, я обернулась к нему и замерла. На моих глазах какая-то длинноногая рыжая девица бесцеремонно бахнулась на колени к Мику. Моему, черт возьми, Мику. Чувство ничем не контролируемой ярости захлестнуло меня. Недолго думая, я направилась в сторону дивана. «Крошка, мне кажется, ты что-то перепутала». Я грубо схватила рыжую за руку, оттягивая от Фостера. «Иначе не понимаю, как твоя задница оказалась на коленях моего парня». «Твоего?» Она оборвала свою речь, огромными глазами изучая мой наряд. Лив была права. Теперь я наслаждалась тем, что на мне одежда Мика. «Ты все верно услышала. Микаэль Фостер занят. Точка». Гордо вздернув подбородок, я опустилась на колени Мика. Туда, куда пыталась пристроиться нахальная девица. Фостер не заставил себя ждать. Его рука тут же обвела мою талию, крепче прижимая к себе. Рыжая хоккейная зайка постаралась быстро ретироваться. «Ну ничего себе, сестренка! Не знал, что ты любишь метить территорию», — усмехнулся Стеф, вставая с дивана. «Это было круто!» Чарли протянул мне кулак, и я довольно стукнула по нему. «Все еще считаю, что тебе нужен я, а не этот лузер». Мик сильнее сжал мою талию. На его лице заходили желваки. Казалось, что он почти как угрозу воспринимал шуточные подкаты Чарли ко мне. «Мне кажется, тебе пора валить, Клейстон», — зарываясь носом в мои волосы, процедил Фостер. «Набери меня, красавица». Чарли изобразил рукой знак трубки и со смехом отправился к товарищам по команде. «Не обращай внимания на этого придурка», — промурлыкал Микаэль в мои волосы. Когда мы остались вдвоем, до меня наконец дошло, в каком положении я оказалась. Нет, мне было максимально комфортно, но стало очень неловко от такой близости. Когда я забиралась на руки к Фостеру, то думала лишь о том, как поставить рыжую нахалку на место. Ее близость к Мику задела меня больше, чем я ожидала. И вот теперь я сижу, прижавшись к Микаэлю так, что чувствую каждую его мышцу, а голову снова кружит этот невероятный, присущий только Фостеру запах. Надо срочно что-то придумать, пока я не совершила глупость. Это была моя последняя трезвая мысль. «Я удивлен, что ты таки надела мою майку». Его рука заскользила по моему телу. «Я сама удивлена, если честно». «Могу тебя заверить, что это самое сексуальное, что я видел». Его слова потерялись на моей шее в нежнейшем поцелуе. Мое глупое тело предательски податливо выгнулось ему навстречу. «Тебя так заводят собственные майки?» — ухмыльнулась я. «Меня заводит то, как ты в них весьма мило ревнуешь меня к другим девушкам. Не льсти себе, Фостер, это было лишь частью сделки». «Помнишь, я должна притворяться, что без ума от тебя». Мне нужно было объяснить этот глупый порыв хотя бы для себя. «Уверен, ты и так от меня без ума», — Микаэль провоцировал меня. «Разве что в твоих снах». Я собиралась встать с колен Фостера, но он не позволил, усадив меня обратно и прижав мое бедро к себе. «Тогда, наверное, тебе будет все равно, если я сделаю так». Микаэль склонил голову и оставил дорожку невесомых поцелуев на моей шее. Я втянула в себя воздух и закусила губу, чтобы подавить стон наслаждения, который рвался наружу. «Ты прав, мне все еще все равно», — тяжело дыша постаралась ответить я. «Или так». Мик запустил пальцы в мои волосы, притягивая голову к себе. Его горячие губы обожгли мои. В крепких, уверенных руках Микаэля я чувствовала себя в безопасности. Немного отстранившись, Фостер провел большим пальцем по моей нижней губе, Его глаза были полны желания. «Тебе все еще безразлично?» Его хриплый голос раздался у самого уха. «Да, я уже еле владела голосом». С этим одним коротким словом Микаэль снова накрыл мои губы, сразу сделав поцелуй страстным, глубоким, до невозможности жарким. Казалось, что он последние 2 недели сдерживал себя, мечтая о моменте, когда снова сможет коснуться моих губ. И вот теперь он, словно оголодав, пытался насытиться мной. Мне захотелось обнять его, и я не смело положила руки на его шею, зарываясь пальцами в край светлых волос. Микаэль слегка потянул меня за волосы назад, заставляя запрокинуть голову, чтобы еще больше углубить поцелуй. Вторая рука Мика опустилась на мое бедро, исследуя все изгибы. Его касания распаляли, хотя мой контроль и без того был почти утрачен. Чувства сбивали с толку. Мне хотелось быть как можно ближе к нему и как можно дальше одновременно. Рядом с Фостером я понимала, какое дурацкое правило установила сама себе. Казалось, я схожу с ума. Я нуждаюсь в нем, и не только в его поцелуях. Мне хотелось гораздо большего. Поэтому в это мгновение я с наслаждением поддалась безумию. «Если ты меня сейчас не остановишь», — Микаэль снова спустился к моей шее. «Потом будет поздно. Я уже не остановлюсь». Больше всего на свете мне хотелось продолжить, почувствовать, как его горячее тело прижимается к моему, как он заполняет меня до предела. Но здравый смысл взял верх. Я медленно отстранилась, все еще тяжело дыша. Я бы не отказалась от глотка воды. Мик понял, что я решила притормозить, тем более, что он сам меня об этом попросил. Поэтому он аккуратно пересадил меня со своих бедер на диван и отправился за водой. Долго на вечеринке я не задержалась. С утра нас с Фостером ждала тренировка с Еленой, а после — наше первое несвидание. Ни за что не признаюсь Мику, но мне жутко интересно, куда он поведет меня. Может быть, в парк аттракционов, или в кино, или на городской каток, как он и хотел на первом свидании экскурсии. Мысли о предстоящем свидании отвлекали меня и во время тренировки. Елена уже 3-й раз делала мне замечания. «С тобой все нормально?» — тихонько поинтересовался Мик, пока тренер не видела. Я кивнула. «Мне действительно нужно собраться и перестать думать об этом». Сегодня на льду мы с Миком собирались отрабатывать ридбергер — сложный элемент, который мы больше 2 недель разучивали в гимнастическом зале на матах, чтобы избежать травмы. И только когда Елена удовлетворила техника, она выпустила нас с этим элементом на лед. Это был так называемый «выброс», когда Микаэль должен был просто силой подкинуть меня в воздух. Вот так просто. Смогу ли удачно приземлиться, зависело лишь от меня. «Хватит наматывать круги. Приступайте», — строго сказала тренер. «Мне нужно убедиться, что вы сможете выполнить все необходимые элементы, прежде чем полноценно выстроить программу». «Ты готова?» Фостер нежно провел большим пальцем по моей скуле. Такой простой жест вселил в меня уверенность. Его пальцы слегка дрожали. Было видно, что ему самому этот элемент программы нравился меньше всего, так как он не мог помочь мне с приземлением, поймать, защитить. Все это время на наших тренировках он делал все, чтобы я была в безопасности. Это подкупало больше всего. Я кивнула и прижалась к его груди спиной, занимая исходную позицию. Для этого элемента вначале нам нужно было набрать максимальную скорость ходом назад. Руки Микаэля легли на мою талию. Было немного страшно, так как это один из самых сложных и травмоопасных элементов, но я была уверена, что технически Мик поможет и подбросит меня как нужно. Его присутствие на льду и правда придавало уверенности. Фостер немного крепче сжал мою талию, готовясь к броску, и, резко закружив нас, с легкостью, словно пушинку, оторвал меня ото льда и, крутанув, подкинул в воздух. Сердце колотилось где-то в горле, когда я почувствовала невесомость. Я обхватила себя руками, чтобы сделать 3 оборота более плавными. По времени в воздухе весь элемент занимал 1 секунду, не больше, — но мне показалось, что они растянулись на долгие минуты. Я испытала облегчение, когда наконец-то почувствовала силу гравитации и приготовилась к приземлению. К моей гордости оно тоже получилось чистым. Льда коснулась лишь моя правая нога, быстро словив баланс. Левую ногу я вытянула назад. «Это то, что я хотела видеть. Молодцы!» Елена скользила к нам. «Теперь о программе. У вас всего 3 недели на то, чтобы обкатать ее до первых отборочных». Оставшуюся часть тренировки мы с тренером разбирали техническую сторону программы. Нам еще предстояло выбрать музыку и поставить хореографию. «Буду ждать тебя на парковке». Мик отбросил со лба мокрые от пота пряди, когда мы направлялись к раздевалкам. «И мне интересно увидеть, какое платье ты в итоге выбрала». Мне показалось, что в этот раз на душ я потратила чуть больше времени, чем обычно. Для нашего первого свидания я решила выбрать кремовое вязаное платье до колен и оливкового цвета колготки. Высушив волосы, я принялась рыться в своей спортивной сумке, пытаясь откопать там косметичку. Я пока все еще не знала, куда Микаэль собирается меня отвезти, но в любом случае уверена, что надо выглядеть на все 100. Быстро нарисовав стрелки и нанеся персиковый блеск на губы, я накинула укороченную кожаную куртку и покинула раздевалку. Микаэль ждал меня, опёршись на капот своей машины, вернее сказать, махины. За спиной парня красовался нереальных размеров ярко-красный пикап GMC Sierra. «Карета подана, принцесса». Микаэль оторвался от капота и открыл пассажирскую дверь. Я с сомнением смотрела на открытую дверь. Казалось, нужна как минимум стремянка, чтобы я могла влезть в эту машину. «Не говори, что тебя испугала моя Бетси». «Ты называешь свою машину Бетси? Ты точно не в себе». «Не слушай ее, малышка», — Мик похлопал авто. «Она полюбит тебя». Я засмеялась и закинула ногу на специальный порожек. «Эй!» Я возмущенно оглянулась на Фостера, когда почувствовала его руки на моей пятой точке. «Ничего личного, милая, просто помогаю». Мик подтолкнул меня, почти впихивая в салон. Я тут же утонула в кресле. Внутри салона немного пахло кожей и парфюмом Микаэля, сандал, пачули и легкие древесные нотки. Со стороны водителя хлопнула дверь, Фостер вырулил с парковки и направился в сторону автострады. Когда за окном все чаще стали мелькать вековые сосны, я слегка забеспокоилась. «Скажи мне, что в твои планы не входит меня расчленить и спрятать в лесу». В салоне раздался низкий бархатный смех Микаэля. Он протянул руку и переплел ее с моей. Мне нравилось, как нежно его большой палец вычерчивает замысловатые линии на коже. «Убить тебя? Ну уж нет». «Тебе не удастся избежать нашего свидания так просто. Мы едем в Порт-Хоуп». «Порт-Хоуп?» «Да, нам ехать еще около часа». Фостер поднес наши сцепленные руки к губам и поцеловал костяшки. «Я вырос в этом городке». «Ты везешь меня к себе домой?» — я оторопела. «Ты решил на первое свидание привести меня к своей семье?» «Да». Голос Микаэля был спокоен, а я, казалось, потеряла дар речи. Поездка до Порт-Хоуп прошла по большей части в комфортном молчании. Я с восторгом рассматривала пейзаж за окном. Порт-Хоуп был расположен в живописной долине, окружённой зелеными холмами и густыми лесами. Мне казалось, что я попала в волшебную страну, и того и гляди, из-за угла сейчас появится фея или лепрекон. Город разрезала на две части извилистая речка. Микаэль заметил мой взгляд. «Эта река впадает в озеро Онтарио. Если ты захочешь, мы обязательно съездим туда», — пообещал он. «Мик, тут замечательно», — все еще глядя в окно, с придыханием ответила я. Так и было. Здесь можно было увидеть старые деревянные дома, построенные еще в начале XIX века, и услышать легенды о древних индейских племенах, которые когда-то населяли эти земли. Мы приехали. Микаэль остановил машину у аккуратного белого двухэтажного домика. Он был обнесен таким же аккуратным белым деревянным заборчиком, а на фасаде развевался флаг Канады. Фостер открыл двери, и я просто соскользнула к нему в руки, позволяя себя поймать. Мик достал из глубины салона походную сумку, явно набитую вещами, после чего закрыл свою Бетси. «Готово?» — он протянул руку. «Нет», — призналась я и вложила свою ладонь в его. Держась за руки, мы пересекли лужайку и оказались перед резной дверью. Микаэль нажал на кнопку звонка. Внутри дома послышался шум, и дверь отворилась. На пороге стояла Елена. «Мама, мы дома!» — расплылся в улыбке и поприветствовал ее Мик.